«А вы, я слышал, женитесь?» — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. «Когда же мальчишник справлять будете?» «Откуда вы взяли, что я женюсь?» — вспыхнул Милкин. «Какой-то дурак вам сказал?» «Все говорят, да и по всему видно, нечего скрытничать, батенька. Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем. По всему видно. Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете, гуляете только с Настенькой Кондрашкиной и одной только букеты и таскаете. Все видим-с. На Медне встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба. Что ж, дай бог, не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина. Ведь 7 дочек у бедняги, 7, шутка ли, хоть бы одну бог привел пристроить. «Черт побери!» — подумал Милкин. «Это уж 10-й говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили, черт их возьми, совсем? Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой? Нет, пора уж прекратить эти толки, пора. А то того и гляди, что женят анафемы. Схожу завтра, объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и айда!» На другой день, после описанного разговора, Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина. «Петру Петровичу!» — встретил его хозяин. «Как живем, можем? Соскучились, ангел? Сейчас Настенька придет. На минутку к Гусевым побежала». «Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне», — пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз, «а к вам. Мне нужно поговорить с вами кое о чем. В глаз что-то попало». «О чем же это вы собираетесь поговорить?» — мигнул глазом Кондрашкин. «Где же вы с мужчиной так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью! Знаю, о чем это вы хотите поговорить. Давно пора». «Собственно говоря, некоторым образом дело, видите ли, в том, что я пришел проститься с вами. Уезжаю завтра». «То есть как уезжаете?» — спросил Кондрашкин, вытаращив глаза. «Очень просто. Уезжаю, вот и все. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Никогда не забуду минут, которые...» «Позвольте-с!» — побагровел Кондрашкин. «Я не совсем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Можете вы делать все, что вам угодно, но, милостивый государь, вы отвиливаете. Нечестно-с!» «Я не знаю, как же это я отвиливаю». «Ходил сюда целое лето. Ел, пил, обнадеживал. Балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на тебе, уезжаю!» «Я не обнадеживал?» «Конечно, предложение вы не делали. Да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку. Да нечто все это спроста делается. Женихи только ежедневно обедают. А не будь вы женихом, нечто я стал бы вас кормить. Да-с, нечестно. Я и служить не желаю. Извольте делать предложение, иначе я того. Настасья Кирилловна очень милая, хорошая девица. Уважаю я ее, и лучшей жены не желал бы себе, но мы не сошлись убеждениями, взглядами. В этом и причина, улыбнулся Кондрашкин. Только-то! Да душенька ты моя! Разве можно найти такую жену, что взглядами была на мужа похожа? Ах, зелень, зелень! Как запустят какую-нибудь теорию, так, ей-богу, в жар даже бросает. Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости изгладятся. Мостовая пока новая, ездить нельзя. А как пообъездят ее немножко, так мое почтение. Так-то так, но я недостоин Настасьи Кирилловны. Достоин, достоин, пустяки, ты славный парень. Вы не знаете всех моих недостатков. Я беден. Пустое. Жалование получаете, и слава богу. Я пьяница. Ни-ни-ни-ни-ни. Ни разу не видел пьяным, замахал руками Кондрашкин. Молодежь не может не пить. Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого. Но ведь я запоем. Во мне наследственный порок. Не верю. Такой розан и вдруг запой. Не верю. Не обманешь черта, подумал Милкин. Как ему, однако, дочек спихнуть хочется. Мало того, что я запоем страдаю, продолжал он вслух, но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру. Милаша! Да кто же их не берет? Эко поразил! И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решение моей судьбы. Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать. Я состою под судом за растрату. Под судом? Обомлел Кондрашкин. Да, новость. Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь. А вы много растратили? 144 тысячи. Да, сумма. Да, действительно. Сибирью история пахнет. Это к девчонка может не за грош пропасть. В таком случае нечего делать. Бог с вами. Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе. Впрочем, продолжал Кондрашкин, немного подумав, если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, если она жертв боится? И к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение. И «Экий черт несговорчивый!» — подумал Милкин. «За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть». «Но это не все!» — продолжал он вслух. «Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог». «Все равно одно наказание». «Тьфу! Чего это вы так громко плюете?» «Так, послушайте, я вам еще не все открыл. Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни, страшную тайну». «Не желаю я знать ваших тайн. Пустяки!» «Не пустяки, Кирилл Трофимович. Если вы услышите, узнаете, кто я, то отшатнетесь. Я беглый каторжник». Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал. «Не ожидал! Кого согрел на груди своей? Идите! Ради Бога уходите! Чтоб я и не видел вас! Ох!» Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери. «Постойте!» — остановил его Кондрашкин. «Отчего же вас до сих пор еще не задержали?» «Под чужой фамилией живу. Трудно меня задержать». «А может быть, вы до самой смерти так проживете, что никто и не узнает, кто вы?» «Постойте, теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно. Бог с вами, так и быть уж, женитесь». Милкина бросила в пот. Врать дальше беглого каторжника было бы уже некуда, и оставалось одно только — позорно бежать, не мотивируя своего бегства. И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль. «Послушайте, вы еще не все знаете, — сказал он. — Я сумасшедший! А безумным и сумасшедшим брак возбраняется». «Не верю. Сумасшедшие не рассуждают так логично». «Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете. Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?» «Не верю. И не говорите!» «В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю». «Свидетельству поверю, а вам нет. Хорош, сумасшедший!» «Через полчаса я принесу вам свидетельство. Пока прощайте!» Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю, доктору Фитюеву, но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру после маленькой ссоры со своей женой. «Друг мой, я к тебе с просьбой», — обратился он к доктору. «Дело вот в чем. Меня хотят окрутить во что бы то ни стало. Чтобы избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Гамлетовский прием в некотором роде. Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться. Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший. — Ты не хочешь жениться? — спросил доктор. — Ни за какие коврижки. — В таком случае не дам я тебе свидетельства, — сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а, напротив, умнейший человек. А вот когда захочешь жениться, ну, тогда приходи за свидетельством. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума.